Глава 3. Ичигома встречали во дворе. Оказывается, кроме него и Харуки, с ними было еще четверо бойцов. Разумно. Кто знает, что придет в голову этим шаманам. Брат увидел меня сразу, спрыгнул с коня и подошел. Внимательно посмотрел, а потом внезапно сгреб в охапку и закружил. Я ойкнула, разом растеряв весь серьезный настрой, вцепилась в его плечи и придушенно прошипела. «Ичига, на нас смотрят!» «Нашла, чем удивить», — хмыкнул он. «Я наследник, мне можно. Тебе, кстати, тоже. Или уже не нравится, когда я так делаю?» Я прикусила язык, не высказав все, что собиралась. «Цуми, если у них это было принято тут, то мое поведение выглядит странно. Поэтому лучше отвести взгляд от внимательного взгляда Ичига и легонько стукнуть его кулаком по плечу. Кулак, кстати, кажется маленьким и неубедительным. Все же брат сильнее и крупнее. Я волновалась, между прочим. Он опустил меня на землю. Рядом раздалось хмыканье Харуки, которая с любопытством смотрела на нас. Как ни странно, Айдзи, слуги и парни, сопровождавшие Ичига, совершенно не удивились. Кажется, они это, в отличие от меня, помнят. Значит, у Ичига и Аски и впрямь отношения были очень дружеские. «Я тоже», — произнес он. «Пошли в дом». Я кивнула и перевела взгляд на Харуку. Та только криво улыбнулась, мол, есть о чем поговорить. Только вот оказалось, что говорить должна была я. Поэтому за ужином разговор шел про шахты, Сивананов и снова про шахты. Ичига хоть и ездил к Джаргалу, но ему, как и предсказала Изуми, ничего не удалось добиться. Старый лис выслушал своего ученика, покачал головой, вздохнул, посетовал, как жестока жизнь, и все. Никакой помощи не обещал, сказав, что если кто-то и может попытаться спасти Шичиро, то только я. Из-за связи ученика и учителя. Остальные просто погибнут вместе с Шичиро. «Он врет», — мрачно сказала я, глядя на чашу с рисовым вином. «Плевать, что сейчас еще не время. Мне нужно немного расслабиться, чтобы к ночи сделать то, что задумала. Иначе от перенапряжения организм просто отключится». «Врет», — вдруг подала голос Харука. «Хоть он и делал вид, что искренне страдает, только вот даже я увидела в глазах блеск торжества». «Шичиро его конкурент», — с горечью сказала Изуми. «Шаман, который, несмотря на молодость, может претендовать на место вождя». «Старый пес», — пробормотала я, и опорожнила чашу, потом поморщилась. «Никак не привыкну к этому вкусу». «Поддерживаю», — сказала Ичига, отставляя свою чашу. Некоторое время мы молчали, но стоило ужину закончиться, как я подошла к брату и шепнула пару слов. Он чуть нахмурился, покосился на меня. «Думаешь, мы там что-то найдем?» «Почему нет? Там может быть что угодно, так почему бы не проверить догадку?» Через несколько минут мы уже направлялись к сокровищнице, оставив за спиной любопытные взгляды Харуки и Изуми. Есть вещи, которые являются исключительно семейным делом, поэтому пока что нам не нужны свидетели. Ичига шел чуть впереди, я следом за ним. Некоторое время раздумывала, стоит ли задавать вопросы, но потом поняла, что хуже не будет. «Изуми водящая». Ичига внезапно остановился. Медленно обернулся ко мне. В карих глазах промелькнуло какое-то новое выражение, которое я никак не смогла истолковать. Или это просто все неверное освещение, и мне показалось? «Да», — ровно сказал он. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» Так, снова тупик. Как я не пыталась изящно зайти со стороны, чтобы получить больше информации, все равно врезалась лбом в стену. «Не совсем», — честно призналась я. «Поэтому и хочу поговорить с тобой. Суть я понимаю, а вот детали...» «Какие детали, Аска?» Ичиго смотрел на меня, не веря своим ушам. «Это водящая, полукровка. Да мы же можем изменить ход истории». «Ты хочешь сказать, поменять будущее?» — поправила я. «С прошлым все слишком неясно и туманно». «Само собой, я говорю про будущее», — кивнул Ичиго. «Но это та возможность, о которой можно только мечтать. Мы сможем стать настоящими властителями империи». «Какие простые запросы?» — хмыкнула я. «Не высоко ли целишься, братец?» Он хмыкнул. «Я не сказал, что будет легко». Несмотря на пафос, с которым он это произнес, по глазам Ичиго было видно. Он все просчитывает и продумывает. «Тебя не смущает, что дар у Изуми, а не у нас?» «Ты ей спасла жизнь», — заметил он. «Я тоже». Я приподняла бровь. «Так, это что-то новенькое. Только отлучилась, тут уже всякое происходит. Надо будет выяснить. Хочешь сказать, что она теперь принадлежит нам от макушки до пяток?» «Я не зверь, Аска», — нахмурился он. «Но при этом я четко понимала, если понадобится для клана, то озвереет. И еще как? Как, собственно, и я. Это тоже стоило обдумать. Для Изуми нужен хороший учитель», — наконец-то сказала я то, что давно не давала покоя. «Нужен», — проворчал Ичиго. «Но с этим будем разбираться, когда вытащим Шичиро. Думаю, он сможет дать дельный совет. А по поводу верности Изуми есть у меня одна идея». Но больше ничего не сказал, развернулся и открыл дверь в сокровищницу. «Пошли», — бросил мне и шагнул вперед. «Чудные дела в землях Шингаев», — подумала я и последовала за Ичиго. «В любом случае будем разбираться с проблемами по мере их возникновения. Потому что я прекрасно понимала, если ухватиться за все, то все и не получится». В сокровищнице мы прокопались часа два, а то и все три. Артефактов было предостаточно, только вот я не могла найти ничего подходящего. С одной стороны, дело осложняло, что я не совсем представляла, что именно искать. С другой, задуманное я буду прокручивать с риском застрять за вратами. Значит, надо что-то, что обязательно вернет меня назад. Идти нужно одной. Я, ученица Шичиро, мне с этим и разбираться, полагаясь только на свои силы и мудрость. Ну или тупость, все по обстоятельствам. Поэтому особо своими планами с Ичиго не делилась, хоть он на меня и очень недобро смотрел. Но я держалась. Если со мной что-то случится, у нас есть целый наследник, который будет держать клан в руках. Подумает, как вытащить меня, при худшем раскладе вытащить только Шичиро. И главное, Юичи не могут требовать от него выйти замуж за Рё. А это большой плюс. Наконец мне попался продолговатый лиловый камень в серебряной оправе, напоминавший по виду решетку. Интуиция подсказала, что я нашла нужное. «Ичиго, что это?» Он оторвался от изучения разложенного перед ним свитка и хмуро глянул на мою находку. «Артефакт, который пленяет душу или кровь. Видишь эту решетку? Она поглощает Рёку и привязывает ее к себе, не давая человеку надолго и далеко уйти». Я взвесила камень на руке. «Неплохо, очень неплохо». «Делал кто-то из наших предков», — произнес брат. «Но это было так давно, что даже дед не говорил». «Спасибо дорогим предкам», — пробормотала я, забирая артефакт. «Так, значит, поставить условный якорь я смогу. Даже если там что-то пойдет не так, остается надежда, что меня сюда выдернет. Но есть еще момент. Мне не нравится, что почти все время за вратами туман. Я вижу далеко не все, что нужно. Шичиро говорил, будто это обычное дело, но меня такое не устраивает. Если тебе может прилететь по голове из любого угла, надо быть к этому готовой. И тут пришло озарение. Я вскинула голову и посмотрела на брата. Ты умеешь варить шаманские зелья? Ичиго чуть не выронил свиток из рук. «Вы уверены, что это сработает?» – подозрительно спросила я, глядя на Тайдзю, склонившегося над котелком с булькающим отваром. Отвар был темно-зеленого цвета, пах чем-то горьким и свежим. «Я не шаман ночи», – сказал он, – «но у духовников свои секреты. Если молодая госпожа хочет получить эликсир, который обострит восприятие, то она его получит. Молодая госпожа хотела, поэтому молча наблюдала все это время. Ичиго не умел делать шаманское варево, но умел неплохо соображать. Поэтому тут же предложил себе замену – Тайдзю. Духовники – отдельная каста в Тайоганоре. Они вроде бы и принадлежат клану, служат главе и богам, но в то же время их знания не сравнить ни с кем из малых народов империи. Ближе всего духовники Камёдзи, но в то же время есть разница. «Немного потерпите, молодая госпожа», – произнес он. «Я принесу вам все сразу, только закончу». Я кивнула и вышла на улицу. Надо прогуляться и немного проветрить голову. Все же задуманное пока виделось, как дырявое полотно, сквозь которое просвечивает все вокруг. Но времени на размышления больше не было. Надо действовать. Вечер стремительно переходил в ночь. Отлично. Ночь – время шаманов. Время всех, кто живет по ту сторону врат. В паре десятков шагов от меня горели мерным фиолетовым светом тории. Больше никакого злого пламени, никакой агрессии. Ничего, что напоминало бы о жажде крови. Если ты простоишь еще немного в такой позе, можно решить, что тебя стреножили, как домашнего хэби, послышалось рядом. Я повернула голову и увидела Харуку. Пожалуй, в последнее время мы мало общались. Все было расписано по минутам. Иногда мне кажется, что я сама как хэби, вздохнула я. Щупалец много, толку никакого. Что я слышу? «Наша неукротимая наследница клана повесила нос?» — хмыкнула она. «Не умничай», — буркнула я, — «но порой банально хочется на ручки». Харука промолчала, прекрасно понимая, что я не железная. «Я хочу извиниться». Я невольно вздрогнула и уставилась на нее широко раскрытыми глазами. «Что?» «Извиниться, Аска». Я была не права, когда с подозрением отнеслась к твоему брату. Все это время, что ты провела в шахтах, я была здесь. Смотрела, изучала. Он ставит клан на первое место. И ты для него действительно важна. Я немного не ожидала таких откровений, но была искренне рада, что среди моих близких не начнется разногласий. Гораздо лучше знать, что твои родственники и друзья окажутся заодно, а не станут каждый тянуть футон в свою сторону. Но смолчать не смогла. Поэтому ты с ним отправилась к Джаргалу? Но Харука только пожала плечами. Я училась в школе Гадзен. Думаешь, легко растерять все полученные навыки? Ответить было нечего. Харука права. К тому же лишняя пара глаз да голова не бывают лишними, особенно рядом с шаманами ночи, где каждый себе на уме. «Продолжаем в том же духе», — наконец-то сказала я. «Потому что как только Юичи разберутся со своими делами, они вернутся. Рё не захочет отступать». Харука сказала что-то нецензурное в адрес среднего сына главы вражеского клана. Я молча кивнула, поддерживая ее. «Все верно, все правильно говоришь, подруга. Но сначала Шичиро, я достану его хоть из-под земли». «Ты говоришь с такой уверенностью?» «Говорю. Еще бы ее чувствовала, вообще было бы прекрасно». «Аска, а что ты задумала?» Но тут я услышала крик Тайцзю. «Молодая госпожа, все готово!»